Глава 8. Юджи делает Алису, маленькую девочку из другого мира, своей сводной сестрой. Алиса, ты знаешь, как называется твоя деревня и как туда добраться? Деревня называется Анфор. Вот только Алиса не знает, как туда добраться, поскольку Алиса не запомнила путь, по которому бежала. Все в порядке, Алиса. Ты смогла вспомнить название деревни. Алиса молодец. Стараясь успокоить Алису, которая, похоже, расстроилась, Юджи продолжил ее расспрашивать. А где она находится? Рядом есть другие поселения людей? Это то, что особо интересовало Юджи. Вот только он не мог просто так спросить ее об этом, боясь зацепить ее чувства. Он терпеливо ожидал до тех пор, пока она не успокоится. Каждый раз, как Юджи порывался задавать вопрос, Катару гавкала, как бы говоря, «Подожди еще немного». И таким образом останавливал Юджи. Похоже, у этого леса нет имени, и о нем вспоминают только как о великом лесе. Были деревня Анфора, в которой жила Алиса, и еще был город, который располагался посреди леса. Тот факт, что он может попасть в поселение людей, даже не выходя из леса, был для Юджи неожиданным. Это место Фонтир. Лорд Феодал сказал папе Алисы и всем в деревне, чтобы они лучше работали и сделали эту землю своим домом. Может быть, она имела в виду Фронтир? Юджи так понял, что деревни и город были основаны первопроходцами, которые пришли в Великий Лес, чтобы осесть тут. Вот только его беспокоили слова о лорде Феодале. Алиса, а лорд Феодал – дворянин? Если есть феодалы, то должна быть и страна, верно? Ты знаешь, как зовут самого главного? Юджи усиленно закидывал маленькую девочку вопросами. Алиса нахмурила свои брови и прижала палец к щеке. Она глубоко задумалась. Лорд Феодал, рыцарь. Алиса не совсем уверена насчет страны, но самый главный король. Но имя Алиса не знает. Поскольку Алиса этого не знает, значит Алиса плохая девочка. Нет, конечно же. Поскольку ты знаешь, что лорд Феодал это рыцарь, а самый главный это король, то ты такая умная. Просто умница. Юджи, конечно же, старался ей польстить, ведь только слова «умная» были от чистого сердца. Она, конечно, отличалась от шестилеток из Японии, поскольку жила в деревне другого мира. Она не знала многого из литературы, но по-своему была гением. Или, по крайней мере, так думал Юджи. Он стал ее больше уважать. Сколько всего? Король – значит король. Лыца – значит рыцарь. Это означает, это место – страна с наличием аристократии. Возможно, деревня Алисы и город находятся в личном владении рыцаря. Именно это смог понять Юджи. А деревня Анфор, где жила Алиса, как далеко до города? Есть какие-либо заметные ориентиры у деревни Анфор или города? Папа говорил, что требуется целый день идти, чтобы дойти от деревни до города. Но папа и мама говорили, это когда Алиса была еще очень-очень маленькой и не могла далеко ходить. Алиса еще никогда не была в городе. В деревне была большая площадь, куда приходил дяденька торговец, чтобы продавать много всего. Кроме того, осенью еще бывает фестиваль урожая. Поскольку Алиса никогда не ходила в город, то Алиса не знает, что это такое. Поскольку Алиса, похоже, снова загрустила, он успокаивал ее некоторое время. Скажи, деревня Анфор, может быть, находится рядом с горой или рекой? Алиса это знает. А рядом с городом мост. Когда ночь, то мост исчезает и остается одна река. Папа сказал, что это так странно. Кроме того, за городом тоже течет река. Алиса удивительна, просто удивительна. Значит, город рядом с рекой. Ты действительно много знаешь, Алиса. Отличная работа. Юджи взял Алису двумя руками и поднял ее высоко вверх, чтобы показать свою радость. Алиса радостно начала хохотать, пока Катару счастливая прыгала вокруг. Как бы говоря, отличная работа. Юджи уже видел реку ранее. А дома она находилась где-то в одном дне пути. Если смотреть отсюда, то река текла на юг. Берега реки плотно заросли деревнями. Я не знаю, может быть, в реке живут какие-то фэнтезийные создания? Так что я не стал в нее лезть в тот раз. Но похоже, река даст мне верное направление. Спасибо, Алиса. Постарайся поскорее восстановить свои силы. И затем отправимся в город вместе. Знания Алисы просто впечатляют. Правда? Алиса много знает. Значит, Алиса хорошая девочка. Да, Алиса удивительно хорошая девочка. Юджи опустил ее на пол и потрепал ее по голове. А Катару лизнул ее щеку, как будто хваля ее. Алиса достойна похвалы, как бы говорила Катару. Но... Поскольку Алиса хорошая девочка, значит, Алиса сможет вернуться к папе, маме, братику Басю и братику Чарльзу, верно? И вот еще, хотя Алиса хорошая девочка, но воры все равно пришли. Может быть, Алиса вовсе не хорошая девочка, так что Алиса постарается стать самой лучшей девочкой. Одной так одиноко, но Алиса постарается, сильно постарается. И когда Алиса станет по-настоящему хорошей девочкой, тогда папа и мама и братья будут... «Ах, вот значит, как себя ощущаешь, когда твое сердце рвется на части», — подумал Юджи, прижимая к себе хлюпающую носом Алису, которая тоже терется своим телом об Алису. Если подумать, то ее поведение всегда было странным. На ее семью напали, ее спас незнакомец. Тем не менее, она никак не показывала своего недовольства, как делали бы другие шестилетние дети. И кроме того, она вообще старалась не говорить о семье. Наверное, она очень старалась выглядеть счастливой и довольной. «Да, да, ты просто удивительна. Алиса, хорошая девочка. Так старается». Сжимая в своих объятиях Алису, у Юджи тоже потекли слезы. И все равно, Юджи не мог пообещать ей, что она сможет встретиться со своей семьей. Он просто не мог ей этого сказать. «Алиса, я не знаю, сможем ли мы встретить твоих родителей в городе, но если хочешь, я могу стать членом твоей семьи». Хочешь, я стану твоим братом? Братом? Юджи станет братиком? Да, я стану братиком Алисы. Может быть, я чуть старше Басио и Чарльза. Тогда я стану старшим братом. Алиса и я станем родственниками. Как насчет этого? Да, если это Юджи, то все хорошо. У Алисы будет теперь три братика. Юджи просто не может сказать Алисе, что она сможет встретиться со своей семьей снова. Бандиты, которые атаковали деревню... И брата, который решил стать приманкой, их схватили или убили. Но явно все это не могло закончиться хорошо. Скорее всего, у Алисы больше никого не осталось. И теперь она одинока. Так же, как одинок и он в этом другом мире. Даже если он на самом деле и не ее родственник, но Юджи решил приложить все свои силы, чтобы стать для нее семьей. Таким вот образом, Юджи сумел получить важную информацию о месте жительства людей и обзавелся сводной сестрой. Так и началась совместная жизнь двух родственников. Так и началась совместная жизнь двух родственников и собаки.